Папина елка. Веренного Мишку мама сразу положила себе под подушку. А папа, увидев ангела с перьевыми крыльями, просто сел от изумления. «Верочка, никто никогда не дарил мне таких прекрасных подарков», — сказал папа. Он был очень растроган. «А что же тебе дарили, когда ты был маленьким?» «Ну, что-то очень нужное. Например, зимние ботинки. Правда, всегда дарили книги, почему-то о животных. И все?» — удивились мы с Верой. «И все. Время было такое. Игрушек было немного. А мне подарили как-то раз на Новый год игрушечный аквариум», — вспомнила мама. «И такие маленькие железные кастрюлечки. Я была очень рада». «А как вы встречали Новый год?» — спросил я. «А у меня вообще не было Нового года», — сказал папа. «Как?» — ужаснулась Вера. «А так, меня укладывали спать, и все». «А елка какая была?» «Елка размером с ладонь. К тому же она была сборно-разборная. Я ее свинчивал. Каждый раз пропадала какая-нибудь средняя часть, и елка ежегодно уменьшалась. Она была ужасно пыльная и серая. Чтобы елка позеленела, я ее протирал зеленкой. Наматывал на спичку ватку, обмакивал зеленку и протирал. Как будто она каждый год болела ветрянкой», — сказал я со знанием дела. «Да», — грустно кивнул папа. «Я купил для нее украшение в галантерее». «А что такое галантерея?» — спросила Вера. «Так назывались магазины, в которых продавалось множество мелких подробностей». «Каких подробностей?» — не поняла Вера. «Ну, мелких нужностей. Все, от мыла до иголок и ниток. Для елки я купил там крошечные пластмассовые овощи и фрукты. Внизу разложил кусочки ваты. Я ставил ее на угол стола, ложился на диван и прищуривался. Пытался изменить масштаб». «А что такое масштаб?» — спросила Вера. «Это представить себе, что стол — это пол в огромном зале, и что елка — до потолка». «Значит, если изменить масштаб, можно представить, что Китрин котенок на самом деле тигр», — догадалась Вера. «Да все что угодно», — согласился папа. «А настоящая большая елка где стояла?» — добивалась Вера. «У нас не было больше никакой елки. Папа не хотел покупать настоящую, от нее слишком много потом иголок». «А по телевизору что было?» «Нефтяники, токари и ткачихи рапортовали о досрочном выполнении 5-летнего плана, поздравления правительства, голубой огонек». «Тебе хорошо», — вдруг сказала мама. «У тебя телевизор был». «А у вас что, не было телевизора?» — воскликнула Вера. «Не было», — с горечью сказала мама. «Как же вы узнавали, когда Новый год?» Не могла понять Вера. «Мы встречали Новый год под радио», — сказала мама. «По радио тоже передают бой курантов». «Да ты что?» — не поверила Вера. «Честное слово», — подтвердила мама. «А настоящий Дед Мороз был?» — волновалась Вера. «Однажды к нам пришел Дед Мороз. Он мне сразу показался подозрительным. Борода клочьями, нос не красный, голос тонкий и пальто какое-то странное, коричневое, с эгейковым воротником. Он взял меня на руки, и я от страха заплакала и закричала: «Папа, папа!» Но папа почему-то не шел». «А где был папа?» — спросила Вера. «Папа вернулся как раз, когда Дед Мороз ушел. Я ему говорю: «Где же ты был?» «Тут Дед Мороз приходил». А он: «Да что ты, не может быть!» А у самого, смотрю, на щеках такие бороздки, явно следы от ниточки, на которой борода и усы держались. Потом я расстроилась еще больше». «Когда?» «Когда поняла, что странное коричневое пальто с цигейкой — это просто папино пальто». «Почему же ты расстроилась?» — все-таки не понимала Вера. «Потому что меня обманули. Мне всегда было обидно, когда меня обманывали». «А как тебя обманывали?» — спросила Вера. «Ну, например, подсовывали ванильный сырок в глазури и убеждали меня, что это эскимо», — сказала мама и стала вдруг похожа на маленькую девочку. «Бедная!» — пожалела Вера маму. А ты не любила глазированные сырки? Любила. Но когда их предлагали как эскимо, я их ненавидела. А елка-то у тебя была? Спросил я. Да, и очень большая, сказала мама и повеселела. Вот видишь, какая ты счастливая, сказал папа. А я ждал, что кто-нибудь из соседей уедет сразу же после Нового года. И что тогда? Не поняли мы. И выбросит елку, чтобы она в квартире понапрасну не осыпалась. Каждое утро я выходил и караулил у дома, не выкинул ли кто-нибудь из окна елку. И что, подкараулил какую-нибудь? Спросил я. Да нет, никто хорошие елки не выкидывал. После праздников выкидывали уже елки без иголок. Но это неинтересно, сказала Вера. Еще как интересно, возразил папа. Мы устраивали рыцарский турнир. Мы дрались на елках, как на мечах. Елка проживала короткую, но очень насыщенную жизнь, сказала мама, которая очень любила елки. Но, наверное, эта елка все-таки завидовала тем, которые остались в лесу, сказала Вера. Жизнь любой елки имеет смысл, тихо сказал я, и все замолчали. Каждый о своем.